Глава 14. Покидая общежитие. Оставшаяся группа еще раз посмотрела на лежащих рядом зомби, и в них появилась надежда. Но мысль о прямом столкновении с зомби лицом к лицу свела ее на нет. Они знали, что бой таит в себе опасное заражение и смерти. Реальная угроза их жизни и онлайн-игры – это все же разные вещи. И у них была только одна жизнь, без всякой надежды на воскрешение. «Нужно вернуться в здание!» Осознал Джао Джен после длительного колебания и пошел обратно в здание. Даже зная способ стать сильнее, он морально не был готов рисковать своей жизнью. Оставшиеся люди колебались еще меньше и тоже пошли за ним. Если бы им негде было укрыться, и они были бы загнаны в угол, то, может, они и рискнули бы своей жизнью и попытались бы стать сильнее, но не теперь. Выйдя из здания администрации, Юй Джун и Скелет побежали к женскому общежитию. Все время на их пути встречались зомби, но орудуя своим оружием, они легко пробивались сквозь них. Хоть Юэ и не знал еще тонкости обращения с мечом, зомби все равно ничего не могли противопоставить его возросшей силе и скорости. В итоге, они пробились сквозь всех зомби и вернулись к женскому общежитию. Юэ ловко поднялся по веревке и через окно вошел в комнату. «Юэ, наконец-то ты вернулся!» С радостью его поприветствовала маленькая Джан Сюань. Все девушки, кроме Цзи Цин У, вздохнули с облегчением. Его долго не было, а девушки постоянно находились под угрозой вторжения зомби, поэтому они не чувствовали себя в безопасности. «Ты нашел ключи?» – спросила спокойно Цзи Цин У, посмотрев на него своими огромными глазами. «Да», – ответил Юэ и сел на кровать. Он снова достал бутылку из рюкзака и от души напился. Конечно, прошло не очень много времени, но он все это время бился и бежал. Так что он изрядно потратил выносливости. Когда его выносливость восстановилась до 9 пунктов, Юэ встал и, посмотрев на девушек, сказал: «Я достаточно отдохнул». После чего обратился к четырем девушкам, кроме Цзи Цин У. «Когда мы выйдем, что бы ни случилось, вы должны оставаться позади меня и скелета. Без паники, не мешая друг другу. Я говорю вам сейчас, если вы начнете в панике бегать, я не смогу спасти вас. Все понятно? Идемте». Снаружи было еще очень много зомби, и он точно будет сильно занят. Если девушки далеко отойдут от него, то он просто не успеет добежать до них и спасти их. «Нам все понятно», – быстро ответили они. Они поняли, что от этого зависит их жизнь. Юэ первым спустился на веревке, за ним следом спустился скелет. Следующей должна была спуститься робкая Джан Сюань, но посмотрев вниз, она заволновалась. Она не была слишком спортивной девушкой. И даже при наличии веревки, не факт, что она сможет безопасно спуститься с третьего этажа. «Не трать время, Джан Тюань. Если ты не собираешься спускаться, то пусти меня вперед», — сказала Ван Фан, и оттолкнув ее, она начала спускаться. Стиснув зубы, она смогла благополучно спуститься. Следующей была Чан Яо. Она быстро и сноровисто спустилась, даже увереннее, чем Ван Фан. «Недурно», — даже похвалил ее Юэ. Немногие девушки могут ловко спуститься по веревке. Чин Яо кажется хрупкой и нежной девушкой, поэтому он не думал, что она окажется довольно ловкой. «Не смотри на меня так», — уверенно посмотрев на Юэ, сказала она. «Я не так хороша, как Цин У, но я регулярно посещаю фитнес-зал и занимаюсь спортом». Юэ молча улыбнулся. После Чин Яо также без особого труда спустилась девушка с короткими волосами, Цэй Сяо. И тут снова подошла очередь робкой Джан Сюань. Она собралась с духом и, сжав зубы, начала медленный спуск по болтающейся веревке. «Побыстрее, Джан Сюань, у нас мало времени», — торопила ее Ван Фан. Услышав такой окрик, девушка забеспокоилась, засуетилась и попыталась ускорить спуск, но вдруг рука ее соскользнула, и она начала падать. «О, боги!» — в отчаянии крикнула Джан Сюань. Даже если она выживет, то с переломами она потеряет шансы на выживание в этом жестоком мире. Но в этот самый момент Юэ буквально рванул с места и очень быстро поймал ее. Вес ее был не меньше 50 кг, и она падала со второго этажа. Даже усиленный Юэ почувствовал неслабый удар. «Спасибо, что спас меня», — поблагодарила, выбираясь из его объятий, покрасневшая Джан Сюань. «Эта маленькая чертовка оказалась очень коварной», — подумала Ван Фан, глядя на эту сцену. Последней спустилась Цзи Цин У. Они уже собирались уходить, как на четвертом этаже общежития неожиданно открылось окно. Из этого окна выглянула девушка, которая держала в руках пакет с надписью: «Пожалуйста, помогите нам». А рядом с ней было видно еще несколько девушек. «Что нам делать? Пойдем спасать их? Спросила Джан Сюань, глядя на Юэ. Остальные девушки тоже в нерешительности смотрели на него. Если они сейчас уйдут, их будет мучить совесть. Но если попытаются их спасти, то и сами окажутся в опасности. Нет, сейчас нам нужно для начала защитить самих себя. Мы должны добраться до безопасного места. После этого, если у нас будет возможность, мы вернемся и попробуем спасти их. Прямо сказал Юэ, качая головой. Юэ и Цзэцэн У придется по пути к автобусу защищать 4 девушек, что уже довольно сложно. Если взять с собой еще несколько девушек, то до автобуса они уже вряд ли доберутся в полном составе. Если у меня будет возможность, я вернусь за вами позже. Но до тех пор вам придется защищаться самим. Громко крикнул Юэ, затем обратился к девушкам рядом. Идемте. Я и скелет впереди, вы за нами. Цзэцэн У идет рядом с вами, чтобы защитить от неожиданностей. Сказав это, Юэ со скелетом направились в сторону автобусной стоянки. «Идите быстрее!» – подтолкнула своих подруг Цзэцэн У. Они понимали, насколько это было опасно – пробиться сквозь толпу зомби. Но для спасения оставалось сделать последний шаг. Поэтому, набравшись мужества, они побежали за Юэ. Цзэцэн У бежала рядом с ними и внимательно смотрела вокруг.